Where are you from? Я вспоминал одно, слышал другое, и слышанное каким-то образом трансформировалось в моем мозгу, и снова заснув, я вдруг увидел себя едущим в Кадиллаке. И еще подумал, что, может быть, это сон, потому что в таких машинах, как Кадиллак, Роллс-Ройс, Майбах и прочие, я обычно езжу только во сне. Хотел даже ущипнуть себя для проверки, а потом подумал, что хороший сон лучше плохой яви, и лучше я буду ездить во сне по американским дорогам на Кадиллаке, чем наяву по нашим колдобинам на Ладе Калине. Так я подумал и продолжил движение по американской федеральной дороге номер один, которая мне очень знакома по прошлой жизни. А я по ней не во сне, а наяву часто ездил из Принстона в Нью-Йорк и обратно, предпочитая ее скоростному Торнпайку. По Торнпайку все несутся как сумасшедшие, но ничего, кроме машин, не видно, а здесь дорога не широкая, движение неторопливое. Один городок кончается, другой начинается. По бокам небольшие дома, рестораны, магазины с красочными вывесками, мотели с водяными матрасами, на которых любят предаваться греху изменяющие своим половинам любовники. Я ехал медленно, никуда не спешил, останавливаясь перед светофорами или иными возникающими вдруг препятствиями. Так в одном месте мне преградило дорогу, переходившая с одной стороны на другую стадо овец, ведомое человеком с американским флагом в руках. В другом месте группа европейских туристов отплясывала что-то вроде твиста под дудку американца, в котором я узнал дедушку, сошедшего с рекламы ресторана в Кентаки Фрайд Чикен, то есть цыпленок, жареный по-кентукски. Они попросили меня поплясать вместе с ними, но я вежливо отказался. Они начали было настаивать, но, узнав, что я русский, поняли, что это бесполезно. Даже они знали, что русские ни под чью дудку никогда не пляшут. Я поехал дальше, неизвестно куда и зачем. Ехал равнодушно, скользил глазами по витринам и вывескам, пока одна из них не заставила меня вздрогнуть. На ней был нарисован смеющийся белокурый мальчик славянской внешности, над которым яркой дугой красными буквами шла надпись «Human organs from Russian orphans». Я по-английски, признаться, понимаю не очень, но слово «Russian» знаю, а для остального у меня всегда с собой электронный словарь. Достал его, текст по буквам набрал, и он мне немедленно точный перевод выдает. «Человеческие органы от русских сирот». Прочел это. Глазам не верю, словарю не верю. Может, в нем что-то не так замкнулось? Перезагрузил его, снова набрал текст. И он мне тот же перевод выдает. «Человеческие органы от русских сирот». Я все еще сомневаюсь. Думаю, может, шутка такая? Хотя и для шутки тема, я бы сказал, не очень-то подходящая. Щекотливая, то есть, тема. Нет, думаю, надо посмотреть, что все это значит. Припарковавшись у входа, вошел в помещение. Небольшое, чистое, с белыми кафельными полами, как полагается в магазине, торгующем субпродуктами. За прилавком одинокий продавец, полноватый мужчина, в белом халате и белой шапочке, с бейджиком на груди, на котором что-то написано, но я без очков не разобрал, что. В продавце я узнал Владика Коктейлева. Я немного удивился, потому что знал Владика как честнейшего из наших народных избранников и был уверен, что совесть не позволит ему нарушать законы и иметь бизнес и имущество за границей. Я, естественно, поздоровался с ним по-русски. Он ответил по-английски, с сильным подмосковным акцентом, чем убедил меня, что я ошибся, потому что Владик, как я слышал, с акцентом говорит только по-русски. Значит, не Владик. Но все же, мне кажется, я его где-то видел. «Вы, спрашиваю, случайно не из Балашихи?» Он глазами хлопает. Я ему по слогам. «Вы, повторяю, не из Балашихи?» Ничего не понимает. И отвечает мне по-своему, что-то вроде «How are you today?» И вдруг происходит чудо, какое случается только во сне. Я обнаруживаю, что на самом деле я английским очень даже неплохо владею. И все эти слова, и «how», и «are», и «you», и «today» знаю, и фразу всю понимаю. Значит, он спрашивает, «Как вы сегодня?» Глупый вопрос. Как будто он знал, как я был вчера, и как будто это вообще его сколько-нибудь интересовало. Если бы я тоже был американцем, я бы сказал «fine». Это слово я знаю, значит «прекрасно». Американец всегда говорит «fine». Даже если его дюжина клещей будет грызть, он все равно скажет «fine». Но я не американец, и настроения лицемерить у меня не было. Поэтому я просто буркнул: «Ничего, нормально, в том смысле, что не ваше дело». Надел очки и только сейчас увидел, что у продавца на бейджике написано «Johnson & Johnson». «Теперь, говорю, вижу, что вы не из Балашихи». «Да», — говорит он чисто по-русски, что меня почему-то не удивляет. «Я не из Балашихи, я из Потылихи». «Ну мне что Потылиха, что Балашиха, все едино, тем более, что я ни там никогда не был». Стал изучать прилавок. Под стеклом, как обычно в мясной лавке, лежали разных размеров куски мяса с каким-то текстом под каждым куском. Я надел вторые очки и увидел, что эти тексты содержат описание, опять все понимаю, продукта: сердце, почка, поджелудочная железа, печень и тут же прейскурант. Точных цен не помню, но помню, что каждое пятизначное число кончалось несколькими девятками. Ну, скажем, 24 999 99, 24 999 долларов 99 центов. Это бесхитростная американская уловка, чтобы покупатель не слишком хватался за голову. 25 тысяч ему покажется много, а 24, хотя и с целым хвостом девяток, в его сознании останутся 24. Я весь товар осмотрел, цены в мобильник забил, в словарь заглянул и спрашиваю продавца: «Это правда, что ли, детские органы?» Он мне вопросом на вопрос. «Where are you from, sir?» «Сэром меня называет». Я говорю: «Ясное дело, from Russia». И спрашиваю: «Это точно детские органы, а не какие-нибудь телячьи или поросячьи?» «Что вы, сэр», — обиделся продавец, — «как можно? Имею, I have, сертификат соответствия. Вон он в серебряной рамке висит на стене. Но вы можете верить мне на слово, потому что мы, американцы, никогда не врем. Совсем никогда. Никогда. Мы даже когда в плен попадаем, на первом же допросе выдаем все военные тайны. Номер части, калибры орудий, фамилию командира и какая зарплата у нашего президента». «А этой торговлей занимаетесь легально?» «О, сэр, разумеется, of course, совершенно легально. У меня есть лицензия, вон она, в золотой рамке, рядом с сертификатом. И налоги я плачу аккуратно. Могу показать справку, ID, security number». «Ну хорошо, — говорю я, — хорошо, ладно. Допустим, ваши негуманные американские законы позволяют такое. Но вам лично не стыдно, не страшно, не больно за этих бедных детишек?» Он моего вопроса не понимает. «Так детишки-то, — говорит, — не наши, а русские». «А русские, — говорю, — что, разве не люди?» Американца трудно вывести из равновесия. Но этот, я вижу, начал сердиться. «Да что вы говорите, сэр? Это же русские сироты. Они в вашей рашке так живут, что рады бывают попасть в Америку хотя бы даже и в расчлененном виде». Тут уж я совсем не выдержал, перегнулся через прилавок, схватил его за грудки. «Ах ты, — говорю, — сволочь! Ты не только детей, ты еще и страну мою оскорблять будешь? Да я тебя сейчас самого расчленю и члены твои раздам бездомным собакам!» Он уже задыхается и хрипит: «Не отдадите, сэр! У нас нет бездомных собак!» Я хотел сказать, что не верю, но не успел. Резко дернувшись, он вырвался из моих рук, нырнул под прилавок и вынырнул с винчестером. «Вот!» — улыбнулся он фарфоровыми зубами. «Теперь я вас расчленю, сэр! Но вами собак кормить не буду, потому что наши собаки привыкли к более свежей пище. Я продам ваши дряхлые органы вашим пропагандистам, а они скормят их вашему же народу». Он быстро передернул затвор и, не целясь, нажал на спусковой крючок. Я попятился к двери, ударился спиной о стену, увидел вспышку и услышал женский визгливый вскрик. «Паша, ты что так резко тормозишь? Ты же больного везешь!» Смешанный бред. Я открыл глаза и нашел себя. Это у американцев есть такое выражение: «я нашел себя». Если американец оказался вдруг в неожиданном месте, он скажет: «I found myself там-то». Я нашел или обнаружил себя в автобусе и не сразу понял, что это, где это и куда меня везут. Не на тот ли свет? Из темноты высветились два женских лица. «Ангелы?» «Кто вы?» — спросил я. «Петя, ты что?» — с тревогой спросила Варвара. «Ты не узнаешь меня? Я жена твоя, Варя». «Вижу, что Варя. А где Джонсон и Джонсон?» «Какой еще Джонсон?» «Ну, этот, который органы продавал». «Органы?» — обернулся Паша. «ФСБ? Вы имеете в виду, что они тоже продажные?» Я понял, что, видимо, еще недостаточно осознал, что продавца органов я видел только во сне. И Паша ничего отвечать не стал, только махнул рукой и спросил. «Ну а Иван Иванович?» «Иван Иванович?» — перехватила вопрос Варвара. «Ну да. Иван Иванович, который до Курского вокзала ехал. И другой, до Савеловского. Они оба меня ругали, что я слишком долго живу». «Петенька», — заволновалась Варвара. «Ты что, какой Иван Иванович? Кто тебя ругал?» «Миленький, тебя никто не ругает, тебя все любят, у тебя все хорошо». «Он бредит», — пояснила Зинуля. «Типичная картина энцефалита». И стала объяснять немедленно с расстановкой. «Петр Ильич, вы находитесь в скорой помощи. Вас укусил клещ. Но вы не волнуйтесь, мы вас везем в больницу. Помните? В Склиф везем. Если бы вы были академиком, мы бы оставили вас в Тоцке. А в Склифе принимают кого попало, и вас тоже примут». «Ах, да!» — я вспомнил. «В Склиф. А Иванов Ивановичей не было, и мы одного до Курского, а другого до Савеловского вокзала не подвозили». «Да вы что? Как мы можем кого-нибудь подвозить? Мы же скорая помощь. Хотя, если правду сказать, зарплата у Паши маленькая». «И грудной ребенок», — добавил Паша. «Да», — поддержала его Зинуля. «Грудной. Но требует многого. Пеленки, подгузники, распашонки, коляска, детское питание. И поэтому приходится немного бомбить». «Бомбить?» — переспросил я. «Что бомбить? Берлин, Грозный, Донецк, Дамаск, Москву?» «Опять бредит», — сокрушенно вздохнула Варвара. «Господи, ну неужели нельзя сделать ему какой-то укол?» «Какой укол?» — ответил Господь Зинулиным голосом. «Укол чем? Западные шприцы запретили, а свои еще не сделали. Когда они будут, мы станем другим государством. А больному ждать некогда, когда мы станем другим государством. Он так долго не проживет, тем более без укола. Больному нужен укол, больному нужен покой, больному нужна скорая помощь, больному нужен водитель, который как можно быстрее доставит его к месту назначения и без всякой бомбежки». «Интересно», — спросил я сам себя, — «почему этот шофер, который бомбит, называется бомбило, а бомбящий самолет — бомбардировщик? В свое время революционеров, бомбивших своих жертв, включая Александра II, называли бомбистами. Теперешних называют иначе. Из бомбистов по ассоциации вспомнился Степан Халтурин. Имея целью убийства царя Александра II, он устроился столяром в Зимний дворец. Там же жил, готовил бомбу и что-то заодно подворовывал. Но делал это не ради корысти, а для того, чтобы люди из царской обслуги, которые сами тащили все, что под руку попадало, не заподозрили в нем честного человека и чужака, чуждого чувству патриотизма, которое всегда находят в себе люди вороватых наклонностей». «Петр Ильич, проснитесь!» — завизжала Зинуля и так громко, что я, не додумав своей мысли, снова проснулся. И, естественно, спросил недовольно, кто еще пропал. «Не пропал, а нашелся!» — радостно объявила Зинуля и заверещала от радости. «Он нашелся! Он нашелся!» Пробка и малиновый пеликан. На мой вопрос, откуда она знает, что он нашелся, она показала глазами на длиннющую колоннаду машин, хвост которой уходил далеко за МКАД, и сказала: «Пробку видите? Это признак». Я попытался ей возразить. Да мало ли от чего может быть пробка. Такая пробка от чего-нибудь другого не бывает. Ее слова подтвердил подошедший к нам ГИБДДшник. Он сказал, что движение остановлено в связи с ожидаемым проездом Перлигоса. «А как же быть?» — растерялся Паша. «У меня же больной с клещом». «Да хоть с лещом», — срифмовал полицейский и добавил. «Вы же страдали, когда его не было. Теперь будете страдать в пробках». «А где же он все-таки пропадал?» — поинтересовался я. «Любовью занимался», — предположила Варвара. «С балериной Ленкой Макаевой». «Да ладно», — не согласился Паша. «Он в запой уходил. «Глупости, говорите», — отозвался Иван Иванович. Оказалось, что мне он не приснился, а вот, вполне реальный, можно потрогать, сидит сзади в уголке и курит в приоткрытое окошко. «Глупости», — повторил он. «Наш перлигос не пьет, не курит, не колется, а балеринами и вообще людьми не интересуется. Он считает, что люди с точки зрения экологической — самые вредные существа. Вот есть, знаете, всякие вредители природы — саранча, колорадские жуки, короеды и прочие. Но существа вреднее человека в природе не водятся. Человек вырубает леса, осушает реки, отравляет моря, засоряет природу ядерными отходами, проделал в воздушной оболочке Земли озоновую дыру, создал на Земле условия для гибельного глобального потепления или оледенения и безжалостно уничтожает животный мир. Разумеется, перлигос не может на все это смотреть равнодушно. Именно от человека он спасает природу и обучает выживанию тигров, леопардов, китов, удавов, морских котиков и прочих, попавших в Красную книгу. Тигров учит охотиться, дельфинов плавать, диких гусей летать. А теперь... Он сделал паузу. «Теперь я вам сообщу нечто очень важное. То, что является предметом высшей государственной тайны. Топ-секрет, как говорят наши партнеры-американцы». «Очень интересно», — оживился я. «Еще как интересно», — подтвердил Иван Иванович. «Но вам придется дать мне подписку о неразглашении». Подобных документов я никогда не подписывал и от знакомства с государственными тайнами уклонялся. Потому что ознакомишься, подписку дашь, а потом тебе за границу ездить нельзя, с иностранцами общаться нельзя, даже и с женой нельзя поделиться. А я ей еще до ЗАГСа обещал, что никаких тайн у меня от нее не будет. Был случай, когда мне предложили сотрудничать с одной секретной службой и обещали за это издать полное собрание моих сочинений и спецпоек по четвергам. Но я им тогда сказал: «Не могу», поскольку жене обещал никаких секретов от нее не иметь. Они мне в ответ: «Ну, подумаешь, мы все от наших жен что-то скрываем». На что я решительно возразил: «Это, мол, для вас, ну, подумаешь, потому что у вас на первом месте государственный интерес, а у меня на первом месте моя жена». Вот так я им тогда сказал. И они от меня отвалили. Но в данном случае мною владело такое любопытство, что я, тем более что жена рядом, немедленно согласился. «Так вот», — сказал Иван Иванович, собрав наши подписки и положив в левый карман камуфляжной куртки, «сообщаю вам конфиденциально, что перлигос спасает от уничтожения и вымирания всех животных, но в настоящий момент его главная забота — малиновый пеликан». «Разве есть такие?» — усомнился я. «Они, когда совсем молодые, бывают розовые, а потом краснеют до ярко-малинового цвета. Вымирающий вид, занесены в Красную книгу, можно сказать, в малиновую. Они у нас вообще-то не гнездятся и в неволе практически не размножаются. На Лебяжьих островах у западного побережья Крыма в Каркиницком заливе Черного моря есть разные птицы, о которых заботится перлигос. Лебеди, шипуны, черноголовые хохотуны, чайки-хохотуньи, серебристые чайки, крачки-чегравы, бакланы, цапли, фламинго и пеликаны. Малиновые?» — спросил я. «Разные. Белые, розовые, оранжевые. Но этих всяких много. А вот малиновых осталась одна пара, и виду грозило полное исчезновение. Особенно при той власти, которая там была еще недавно. Понимаете, мы им Крым подарили, а они о крымской природе никакой заботы. Ни людей, ни животных, ни птиц не берегли. А малиновых пеликанов бывший укропский президент велел готовить себе на завтрак». Перлигос, наблюдая за всем этим, очень переживал, но терпел. Однако, когда дошло до того, что малиновых пеликанов вот-вот не станет совсем, он не выдержал, принял решение вернуть полуостров и спасти этих редких птиц, а заодно и русско-крымско-татарское население от полного истребления. С этой целью он попросил у наших сенаторов разрешение на ввод зеленых человечков. «Для спасения пеликанов?» — спросил я. «А я слышал, что это было сделано, чтобы не допустить вторжения войск НАТО». «Ну, для этого тоже. А почему? Потому что агрессивный блок НАТО намеревался захватить Крым похитить пеликанов и использовать в своих целях, в крайнем случае уничтожить. Местное население поработить, превратить всех в рабочий скот. Ну, население меня интересует меньше всего, заметил я мимоходом. А вот эти самые малиновые пеликаны, теперь, я надеюсь, им ничто не угрожает? К сожалению, это не так. Раньше им грозило тотальное истребление, а теперь нависла опасность полного вымирания. Во все время правления хунты они находились в состоянии столь сильного и постоянного стресса, что утратили инстинкт продолжения рода. Поэтому Перлигос взвалил на свои плечи непосильную задачу — во что бы то ни стало спасти этих редчайших птиц. Я, понятно, поинтересовался, каков план спасения и как он исполняется. «Перлигос лично их обучает», — был ответ. «Обучает летать?» — спросил я. «Как гусей?» «Да что вы сравниваете?» — возмутился Иван Иванович. «Гуси! Это просто тупые птицы. Летать они умеют, но не хотят. Перлигос старался их увлечь собственным примером. Но куда там? А малиновым пеликанам пока не до летания. Речь о том, чтобы они смогли выжить, увеличить популяцию. И поэтому Перлигос их учит». «Чему?» Иван Иванович сдвинул занавеску, глянул в окно, желая убедиться, что никто не прислонил к нему свое любопытное ухо. Оглядел потолок, не понатыкано ли там жучков или скрытых видеокамер, и сказал тихо: «Как людям, допущенным к особой государственной тайне, я вам сообщу. Он учит их размножаться». «Что?» — не поверил я. «Первое лицо государства учит пеликанов размножаться? Каким же образом?» «Самым простым и наглядным», — сказал Иван Иванович, и вовсе понизил голос до шепота. «На яйцах сидит». Я не знаю, сколько вопросительных знаков надо поставить, чтобы выразить мое удивление. Но Иван Иванович все разъяснил. «Понимаете, киевская хунта довела их до такого состояния, что они даже яиц не несут. Всего 2 яйца осталось. А уж высиживать птенцов они и вовсе разучились. Теперь их надо учить заново. А кому это можно доверить? Да вот во всем государстве никому, кроме... Сами подумайте. Если не он, то кто? Кто способен вот так, день и ночь, не сходя с места? Никто. Вот он и решил. Личным опять примером. И что же, днем и ночью сам лично и не сходя с места? Сам лично. А кто же? Да мало ли. У нас же есть депутаты Государственной Думы, Совета Федерации, и в конце концов Вталигос тоже имеется. Эх, наивный вы человек, посетовал Иван Иванович. Сколько лет на свете живете, а до сих пор не усвоили, что в нашей стране по-настоящему важное дело никому, ну никому совершенно, кроме самого-самого, доверить нельзя.